Глава 20. «Я бы очень хотел побыть с тобой в этот день, милая». Артем говорит так нежно, вот только мне не нравится. «Не страшно», — отвечаю, заставляя себя улыбнуться. «Я встречаюсь сегодня с Аллой, да и к Любе нужно заехать. Что-то от нее в последнее время мало новостей. А у тебя как наладится все, приедешь». «Как там Кира?» Обычный вопрос от Артема. «Хорошо. Я смотрю на идущий за окном легкий снег. Сегодня поехала к Руслану. Сказала, что соскучилась. Потому-то я и решила организовать посиделки». «Лар, ты соскучилась?» Вопрос звучит так неожиданно, что я даже теряюсь. «Да». Отвечаю чуть с запозданием, но в ответ слышу горький смешок. «А врать ты не научилась, милая?» «Прости. Извиняюсь я на автомате, но не чувствую сожаления. Я, вероятно, какая-то неправильная стала после развода». «Не нужно извиняться за то, в чем не чувствуешь вины». Поучительно продолжает Артем. «Но я все равно завоюю тебя. Ты же помнишь?» «Ты терпеливый». Отвечаю я на его вопрос. «Все. Я побежал. Мне еще нужно успеть сегодня в одно место. Да и с мамой нужно побыть. Она слишком сдала в последнее время». «Давай тогда. Удачи». Прощаюсь и отключаюсь. Смотрю на часы, что висят на стене в кабинете. Еще 2 часа до конца рабочего дня. Значит, нужно соображать, как устроить сегодня мозговой штурм. Мне становится все тяжелее. Я не выдерживаю. Не знаю, как Люба и Алла справляются со всем, что происходило и происходит в их жизни, но мне становится все хуже с каждым днем. Пишу сообщение Алле, что заеду за ней через 2 часа, а после набираю Кире. Но она не берет трубку ни с первого, ни со 2 раза. После 3-го звонка решаю набрать Руслану, но не успеваю, так как в дверь стучат. «Ларочка, можно?» Голос тети Кати раздается так внезапно, что я даже нервничать начинаю. «Да, конечно». Я поднимаюсь со своего места, помогая пройти ей, и забираю пальто. «У вас что-то случилось?» — спрашиваю взволнованно. «Что ты, дорогая, слава богу, все в порядке». Мама Руслана улыбается и берет меня за руку. «Хорошо». Киваю ей в ответ, но в ее взгляде видна нервозность. «Но вы же не просто так приехали в город после обеда. Скорее утверждаю, чем спрашиваю я». «Я приехала к Руслану, но оказалось, что он с Кирюшей сегодня. Но если с сыном я смогу поговорить в любой другой день, то с тобой редко выпадает возможность пообщаться». Тетя Катя немного запинается, но руки мои не отпускает. А я не могу пройти в кресло и так стою возле нее. В глазах этой ухоженной женщины мелькает что-то такое знакомое, что мне становится немного не по себе. «Вероятно, мне нужно было с тобой поговорить давно на эту тему, но я все не могла решиться». Тетя Катя склоняет голову и выпускает мои руки, чтобы порыться в своей сумочке. А я пользуюсь моментом и присаживаюсь в кресло. Кажется, сегодняшний разговор мне не очень понравится. «Ларочка, когда Руслан пришел к нам с отцом и сказал, что женится, мы сначала подумали, это блажь, и его скоро попустит. Но когда увидели его рядом с тобой, отец сразу сказал, что свадьбе быть». Тетя Катя комкает платочек в руках, а я напрягаюсь еще сильнее. «Мы видели, как наш сын меняется рядом с тобой. Видели, как он любит тебя и дышать перестает, как только ты оказываешься в поле его зрения, и были счастливы. А еще...» Она снова запинается, и на ее руки падают 1 капли слез. И пускай головы тетя Катя так и не подняла, но то, что она плачет, — факт. «А еще я тихо молилась, чтобы он не повторил ошибок, которое когда-то давно совершил его отец. Но, вероятно, либо мои молитвы были слишком слабые, либо генетика сыграла злую шутку. Тетя Катя всхлипывает, прикрывая рот платочком, а я поднимаюсь и наливаю ей воды. Подаю ей стакан и замечаю, как у меня дрожат руки. А еще мне становится холодно. Не снаружи, нет, в кабинете тепло. Мне становится холодно и неприятно внутри. И пока тетя Катя успокаивается и молчит, я тоже молчу. А еще мне страшно от того, что я могу услышать дальше. Великое счастье, когда мы встречаем человека, которого сможем полюбить. По-настоящему полюбить. Шепчет тетя Катя. Не так, как любят описывать в красивых модных книжках и журналах, а по-настоящему. Когда любящее сердце может предугадать малейшие изменения в любимом. Когда настроение одно на двоих. Когда боль одна на двоих. Мне кажется, сейчас не совсем уместно вести такие разговоры. Я стараюсь говорить спокойно, но слышу, как подрагивает мой голос. А такие разговоры не могут быть уместными, Ларочка, возражает тетя Катя. Ты знаешь, я тебя понимаю, наверное, как никто другой. Я ведь была в твоей шкуре, Лара. Не знаю, что выражает мое лицо, но мне кажется, что у меня даже сердце перестает биться. Не смотри на меня так, девочка. Счастливая жизнь у нас с Ильей приправлена не одной бочкой дегтя. И можно было бы все спихнуть на время или на то, что дети не в ответе за поступки родителей, на ту чепуху, которую привыкли говорить в народе. Но все это меркнет, когда внутри ты медленно умираешь день за днем, когда ты не можешь найти даже лучика счастья в очередном дне. Ты знаешь, я ведь тоже узнала об изменах Ильи совершенно случайно. И если бы не увидела собственными глазами все, то никогда бы никому не поверила. Он ведь всегда возвращался домой, целовал меня, играл с сыном и был самым любящим и заботливым. Все соседки завидовали тому, какой он у меня, а я млела от него. Губ тети Кати коснулась грустная улыбка, а я поняла, что плачу. Но когда я все это увидела, у меня будто все взорвалось внутри, и от этого взрыва выжгло внутренности. «Давайте мы не будем вспоминать это», — шепчу сквозь слезы. «На большее не способна, так как горло сводит спазмом. Поднимаюсь и иду к шкафчику с медикаментами. Там у меня спрятаны капли успокоительные. Беру два стакана и, налив в них немного воды, накапываю нам». «Ларочка», — зовет меня тетя Катя, а я боюсь даже повернуться к ней. «Прости меня, девочка моя, прости, что тебе пришлось это пережить». Она шепчет эти слова, подходя ко мне и опуская свои руки мне на плечи. «Прости и за те слова, что я скажу тебе дальше, но я не прощу себя, и если не сделаю этого. Лара, Руслан любит тебя, любит до сих пор. И если до последнего времени он пытался все выдать за временное непонимание, осознавая, что он совершил много поступков и готов исправиться, но просил нас не лезть, то сейчас он просто пропадает, Лара. Ни одна мать не пожелает своему ребенку такой участи, которую пережила я. И ты для меня такая же родная дочь, как и Руслан. Но я не могу больше на вас смотреть». Она всхлипывает и утыкается мне в спину лбом, а я уже тихо рыдаю. «Я ведь тоже уходила от Ильи. Но отец насильно вернул меня назад со словами, что откажется от меня, если я разведусь. И я устроила тихий бойкот мужу. Переехала жить в комнату сына. А спустя 2 года встретила мужчину, который готов был взять меня в жены с сыном. Но когда дело дошло до решающего шага от меня, я не смогла. Забрала Руслана и уехала в отпуск на юг, но мы не доехали. Руслан выскочил из вагона на одной из станций. А я только и успела, что схватить кошелек. А сумки с документами остались в вагоне. Весь план по отдыху был пущен на смарку, и нам пришлось с сыном добираться на попутках домой. Но когда мы добрались, я застала Илью полностью седым и чуть ли не при смерти. Поезд, в котором мы должны были ехать, врезался в товарняк, и очень много пассажиров погибло тогда. Нашли наши документы, а тел не было, так как наш вагон был в огне. Мы добирались домой 2 дня, и все это время он думал, что нас больше нет. Я прикрываю рот рукой, чтобы сдержать всхлип, но выходит плохо. В голове шумит от мыслей, и осознание происходящего в жизни, казалось бы, идеальной семьи. Я не пришла тебя уговаривать или доказывать, что все изменится. Не могу, да и совесть мне не позволит сказать, что все наладится. Приглушенный голос тети Кати заставляет сердце болезненно сжиматься. Она не забыла, ничего не забыла. Есть мудрая притча о злости и гвоздях в столбе. Так вот, мы как те деревянные столбы. Из нас можно вытащить гвозди измен, обид, боли, потерь. Но дырки от них никуда не денутся. Они так и останутся теми пустотами, которые почти не заполняются. Я люблю своего мужа. И сына люблю не меньше. Но их поступки и боль, которую они принесли в жизни любящих их женщин, ненавижу по сей день. Ты можешь найти утешение в объятиях другого мужчины. Можешь даже попытаться полюбить кого-то. Но будет ли это чувство настоящим? Станешь ли ты счастлива, сломав себя окончательно? За спиной слышатся шаги тети Кати и шуршание одежды. Скрипнула тихо дверь. И да, после того, как Илья 2 суток думал, что мы умерли с Русланом, он больше никогда мне не изменял. Он по сей день говорит, что в тот момент в нем все умерло, а воскресло что-то новое, что он не может описать, но испытывает только рядом со мной. Дверь закрылась, а я так и стою у шкафчика и не могу пошевелиться. В голове хаос от мыслей и новых вводных. Поднимаю стакан с успокоительным и выпиваю. На весь кабинет раздается звук входящего звонка. Подхожу к столу. С экрана мне улыбается фото Кирюши. «Мамуль, прости!» — кричит весело дочь. «Мы с папой были в развлекательном центре и не слышали. Не обижайся только. Я тебя люблю и позвоню попозже». «И я тебя люблю». Стараюсь ответить радостно, и дочь вроде не замечает ничего, отключается. А я понимаю, что сегодняшний день должен закончиться совершенно по-новому. Мне нужен коньяк и мои девочки. Все. Я больше не бодрая Лара, рассказывающая о пользе секса. Я ломаюсь, и это очень больно.